Глава 9. Артём. Если бы этого урода не было, его нужно было бы придумать. Гаечка даже не вспоминала о том, что дулась на меня. Или она отходчивая. А это еще больший плюс. Впрочем, что-то мне в мужике, которого пришлось выставить, не понравилось. Я почувствовал подвох. Он вел себя как типичное быдло и выглядел соответственно. А глаза умные, цепкие. Не к добру. Но мысль о том, чтобы вызвать сюда телохранителей, я сразу задвинул. Не маленький, сам разберусь. «Откуда ты его знаешь?» — спросил я, когда мы с Гаечкой встретились вновь на кухне, переодетые и чистые после душа. Жаль, каждый после своего. Но как бы ни хотелось, не тот момент был, чтобы форсировать. Иначе она вновь схватится за любимую метлу. «Я его не знаю», — ответила Гаечка. «Он с приятелями вчера по ошибке перед вами заехал. Потом они опомнились и сразу выехали. По отсутствию джакузи поняли, что не туда». «Как это?» — удивился я. «Ну», — хмыкнула она, включая чайник. «Я не знала, кто приедет. Они очень уверенно вломились и спросили, 15-й ли это дом. А фамилии спросить?» «Я растерялась», — смутилась Гаечка. «Это же в первый раз, и я никого другого не ждала». «Не быть тебе Конрадом Хилтоном», — рассмеялся я. «Кто это?» «Основатель сети отелей Хилтон». Гаечка с облегчением перекрестилась. «Фух, хорошо. Значит, и такой внучки, как Пэрис Хилтон, у меня не будет». «Правнучки». «Тем более». Она улыбалась. «Я тоже». Про Пэрис решил промолчать. Не стоит говорить одной блондинке о другой. Не к добру. Эля высыпала на чистое полотенце травы из пакета. «Собрала в лесу сегодня. Понюхай, как пахнут». Я втянул сквозь ноздри аромат. «Приятно. Люблю чай с травами». «Я тоже». «А я печенье купил». «Тащи сюда. Правда, тут еще твои калифорнийские вкусняшки не кончились. Спасибо, мне они понравились». Она подняла белую салфетку, раскрыв коробку, что я ей оставил. Я принес печенье из местного магазинчика, положил прямо в пакете на стол. Она достала пузатый стеклянный заварочный чайник, чашки, ложечки, сняла пластиковую крышку с баночки с густым белым медом. «Купила на местном рынке. Попробуй, интересный привкус. С кислинкой». Простые движения, простые слова, простые улыбки. Внезапно я понял, что мне с ней легко. Пожалуй, так же просто бывает только с самим собой. И показалось, что мы дома, а не на чужой гостиничной кухне. Просто выходной, один из тысячи. И такое редкое чувство. Я сам себе скептически буркнул. «Уже мы? Ну-ну». И потянулся ложкой в мед. И правда вкусно. «Хорошая мысль добавить в мед лимон», — произнес я. «Я передам это пчелам». Она села, облокотилась о стол. Ее пальцы легли совсем рядом с моими на убогую клеенчатую скатерть, издержки узкой столешницы. Глаза напротив, гладкая персиковая кожа предплечий, естественные завитки влажных волос, нежные губы, румянец на щеках, грудь, спрятанная под обычной футболкой, манящая плавность линий. Все это хотелось попробовать больше меда. Прямо сейчас. Ощутить тепло кожи, смять, поймать ее дыхание. Мой пульс снова участился. В голове стало пусто. Стоит прикоснуться пальцем к кончику ее пальца, и уже не сдержусь. Крышу сорвет, как и воображение. Я вспомнил про ретрит. Отодвинул стул и сел подальше, делая вид, что тянусь на другой край стола к печенью, усыпанному кунжутом. Втиснул ноги под стол. Сказал чужим голосом: «Добавишь чабрецу в чай и всего остального». Было бы стратегической ошибкой поддаться инстинктам. Кажется, у нас есть шанс на что-то большее. На простоту, на которую у меня категорический дефицит. И вдруг она сказала: «Спасибо тебе за то, что спас. Я ужасно испугалась». И я внезапно почувствовал себя героем. Черт, приятно. Thank you. Эля. В душе разлилось приятное тепло от того, что ему понравился мой мед. И вместо привычного раздражения я абсолютно точно почувствовала наше с ним равенство. Все к столу мы принесли поровну, и чай он нахваливал тот, что я заварила из собранных трав. Не за $1000, а просто с полянки. «Я стараюсь вообще не пить обычную заварку», — признался Артем. «Только Дахунпао не удержалась от иронии я». «Что это?» «Самый дорогой в мире китайский чай. Ты должен знать». «Не знаю», — мотнул он головой. «Я просто травы пью. Даже обычную мяту с лимоном завариваю. Потому что прочитал, что чай, как и кофе, не дает энергию, а высвобождает нашу же из клеток. Да, взбодриться получается. Но в итоге мы тратим энергию быстрее и больше, чем могли бы. В общем, крадем сами у себя». «А я пью. Люблю обычный черный, крепкий. А еще если с сахаром и лимоном, вообще блаженство». Артем откусил печенье, на его губах осталась пара крошек. Я прилипла к ним взглядом. Чуть было не потянулась, чтобы смахнуть. «А каким бизнесом ты занимаешься?» — спросила я. «Есть же какое-то направление. Вряд ли ты на биткоинах состояние сколотил». Он рассмеялся. «И на биткоинах тоже. А вообще моя сфера — информационные технологии». «Как Павел Дуров?» — чуть прищурилась я. «О, нет, я самолетики из 5000-ных не запускаю», — с улыбкой сказал Артем. «Предпочитаю тратить на благотворительность. У меня свой фонд». Он взглянул на меня, и вдруг мне показалось, что он ищет одобрение и хочет показать, что не просто денежный мешок. Странно. Тогда не нужно было подчеркивать с самого начала, что миллиардер. Впрочем, это уже не раздражало. Передо мной сидел парень в обычной белой футболке и джинсовых шортах. С обычной улыбкой и заинтересованностью в глазах, с обычным лицом. Ну, не совсем обычным, конечно. С прямым точеным носом, правильными бровями, с почти идеальными пропорциями, если не считать легкой асимметрии губ. Но на высоком лбу у него больше не висела табличка «Я миллиардер». Под душем, видимо, смыло. Словно в подтверждение Артем сказал: «У меня просто есть чутье. Я нахожу стоящие стартапы, вкладываю в них, получаю госзаказы. Таланты нахожу, и мы вместе творим что-нибудь интересное, что приносит пользу». «А ты тоже программируешь?» Я снова посмотрела на его руки, по которым было ясно. Он действительно ничего не любит ими делать. Разве что по клавиатуре и мышкой щелкать. Но точно не отбойным молотком. «Нет, я руковожу. И продать могу что угодно», — улыбнулся он. «Хоть с лыжей бедуином». Я прыснула. А он хитро подмигнул. «Тебе нужны новые? Вниз спускаться. К морю вжик?» Я приложила палец к губам, посмотрела в потолок и игриво ответила: «Спасибо, но, пожалуй, нет. Мне лыжи не всучишь». На лестнице показалась Лизочка, тоже весьма взмыленная. За ней Игорь с Аленой, пара из углового номера, потом и молодые ребята Костя с Зариной. «Чаю хотите?» — спросила я из вежливости, но больше из желания сбежать от внезапно сладкого тет-а-тет с миллиардером. «С травками». И наше с Артемом уединение закончилось. Я встала, начала доставать чашки, и вдруг показалось, что я чувствую спиной его взгляд. Я просто его чувствую. Это было неожиданно и горячо. На кухне стало душно, и я, будто ловя волосами, кожей, ощущение его взгляда, налила воды полный чайник. В стекле шкафчика отразился мой курносый нос и мокрые волосы. Супер красавица, конечно. А потом все пили чай, добавив к нашим угощениям свои. Заглянул Славик, посидел с нами и пригласил на сатсанг с мастером. Оказалось, что так они называют лекцию-беседу. Меня тоже позвали. Боже, какой Славик был дружелюбный. Все в нем было ладно, плавно и притягивало взгляд. Причем не только мой. Когда Йок ушел, напомнив, что пора собираться, Артем продолжал улыбаться, но теперь уже совсем не так, как наедине со мной, а с видом: «Окей, у меня все в порядке. Я ковбой Мальборо, круче всех крутых. Кажется, и на лбу снова вывеска с миллиардером замерцала. «Угу, ненадолго хватило. Пятиминутка о слабости окончена». Меня уже подмывало пошутить что-нибудь, как вдруг Артем встал и, собрав у всех кружки, начал мыть. Он умеет пользоваться мочалкой и вытирать посуду кухонным полотенцем и складывать. Удивилась даже Лизочка, но все только интеллигентно его поблагодарили и пошли переодеваться. Артем положил в ящик чайные ложки, словно так и надо. «А как же правило ничего не делать руками?» — вырвалось у меня. Он пожал плечом. «Не люблю, не значит, не умею». «А, протянула я, кажется, с довольно глупым видом. Может, еще и подметешь?» Артем хмыкнул. «Не сейчас. Встречу с мастером пропускать не хотелось бы. Потом скажешь, где веник». «Да-да», — ответила я, понимая, что мои шаблоны только что были безжалостно растоптаны. Даже мой бывший, чтобы ему трижды икнулось, к бытовым предметам не прикасался. Пылесоса боялся больше, чем наш кот. Возможно, оттого и ушел, что стал выбор — спасаться или пылесосить. А с Артемом что случилось? Шишкой в лесу по лбу ударило. Чтобы не сломаться, как робот перед неразрешимой задачей, я поспешила на лекцию. Тем более мне страшно любопытно было, кто такой этот супермастер. Мне представлялся загадочный маг с телосложением истинного йога и глазами инопланетянина. Угадала я только с глазами. Блестящая лысина, широкоскулое лицо, добрая улыбка. Привет каждому, кто входил, даже мне. Просторная футболка, льняные штаны, босые пятки. Все очень просто. Вот только глаза на вид карие и блестящие, как портал в другие миры. А нет, в следующую секунду глаза стали просто карими. Показалось. Вообще мне могло привидеться и не такое. Мама говорит, что у меня искусство головного мозга. Ее можно понять. С детства любой хлебный мякиш на столе превращался в дракона, пирожки были с глазами, полки моей комнаты, заставленные пластилиновыми монстрами, Аполлонами, дикими зверями, ожившими грибами, ангелами из проволоки. Один раз учительница по математике рискнула заглянуть на последнюю страницу и чуть не упала. На нее смотрел жуткий паук. Очень правдоподобный, он будто вылезал из-под обложки тетради. На визг прибежала уборщица. Люблю многомерность. Народ рассаживался, смотрел на мастера благоговейно, словно на святого. Стало даже неловко. Я спряталась в углу, чтобы не пялиться так неприлично. Мой личный словарь пополнился словом «сатсанг» и легкой полудремой во время общей медитации. «В чем смысл жизни?» — спросил парень с третьего этажа. «Смысла в жизни нет», — ответил мастер и заставил меня проснуться. «Смысла нет?» Я прочувствовала это сразу после аварии. Вот только что смысл был и была жизнь. Встреча в кафе, новое пальто, свежий маникюр и шлейф духов. И тут скрежет тормозов, визг шин, черная машина на снежной дороге и прямо в меня. Мгновение, страх, боль, желание умереть, чтобы не страдать, жуткое желание жить, как невозможный парадокс. Я очнулась в больнице, а смысл нет. С ним вместе умерло воображение, творческие планы, эмоции превратились в ровную линию на мониторе. Я только сейчас что-то начала рисовать, о чем-то думать, и не потому, что вижу в этом смысл, а просто надо ведь чем-то заниматься, а у меня диплом. Я уставилась на мастера. То есть я не одна такая, это нормально? Мир не существует даже сейчас. Поэтому какой может быть смысл? Ты и я, и все в этом зале — просто иллюзия. Все вокруг нас нереально. Наше сознание смотрит сны о самом себе. «Извините, я не понимаю», — моргнул парень с круглым сибирским лицом. «Представь, что ты сейчас в кинотеатре и смотришь мультики. Ну, погоди, к примеру», — улыбнулся мастер. «Волк гонится за зайцем, кричит: «Ну, заяц, погоди». И тут косой останавливается и задается вопросом: в чем смысл бытия? Все рассмеялись. «В том, чтобы его не съели?» — неуверенно сказал парень. «Кто его съест?» — хитро посмотрел мастер. «Он нарисованный?» «Скажи, может ли заяц с экрана познать того, кто смотрит мультик, то есть тебя?» «Нет», — неуверенно ответил парень. «Так и ты познать высшее сознание не сможешь, потому что оно за пределами экрана». «Тогда зачем мы тут собрались?» — спросил Артем. А я невольно залипла на завитки его темных волос, на линию сильной шеи, красивых плеч. Даже если мы тут все нарисованы, подумалось мне, художник явно постарался над Артемом. Вот зачем только он дал этому персонажу вывеску «миллиардер»? Так бы хорошо было, если бы он был просто программистом или сантехником. Нет же, миллиардер. Лучше бы у него была бородавка на носу. «Действительно, зачем?» — посмотрел на него мастер. «Есть соображения?» «Вот лично ты тут что делаешь?» Артем слегка замялся, и видеть в нем робость было неожиданно. Но она длилась лишь мгновение. Затем он собрался и с некой дерзостью взглянул на мастера. «Ну, если есть предельное знание, глупо было бы удовлетворяться чем-то меньшим». «А если бы я тебе сказал, что могу сделать так, что ты станешь просветленным прямо сейчас, что ты ответишь?» Артем снова смутился, словно его застали врасплох. «У меня еще не тот уровень. В свое время, конечно, я готов». «Тогда я расскажу вам сказку», — усмехнулся мастер. Однажды великий мудрец спустился с горы Меру к молящимся в храме людям и монахам. Все обрадовались, это же такой хороший знак. И мудрец, прям как я тебе, говорит: «Кто прямо сейчас готов стать просветленным и познать высшую истину? Поднимите руки, я посмотрю на вас, и вы станете просветленными». Все замерли. Мудрец усмехнулся. «Ого, лес рук!» И тогда один юноша поднимает руку и говорит: «Я хочу». Но секунду спустя добавил: «Вот только можно прямо не сейчас. Я только что женился и хочу познать радость любви, да и молодую жену бросать как-то нечестно». «Хорошо», — говорит мудрец. «Так когда мне явиться к тебе?» «Ну, через годик, или лучше два», — сказал молодой человек. Мастер обвел всех глазами, громогласно прозвенела крыльями муха. Через 2 года ровно великий мудрец предстал перед молодым человеком. «Ну что, — говорит, — готов стать просветленным?» «Да, готов, конечно», — обрадовался парень. «Но можно не сейчас. У меня только что сын родился. Это такое чудо. Хочу познать радость отцовства. Приходи через 7 лет». Мастер усмехнулся снова. Через 7 лет тот парень получил повышение. Потом купил дом, потом родил еще 3 детей, потом разбогател. А еще через 7 лет заболел и умер, и родился в другой жизни собакой. Я хмыкнула, народ возле меня тоже. Мастер посмотрел прямо на меня, а затем перевел взгляд на Артема. Явился великий мудрец перед псом на цепи и говорит: «Ну что ж, ты хотел просветления, ты готов?» И пес отвечает: «Да, я с радостью, но можно не сейчас. Хозяин только что подарил мне новую миску». Полотна штор на веранде задрожали от всеобщего хохота. Артем закусил губу. Намек понял, спасибо. «Но что, если правда кажется, что сейчас достичь просветления я не готов?» «Просветление не достигают. Мы все прямо сейчас в нем. Все уже есть, только мы не видим. Нам кажется, что мы настоящие, и что наши дела, комплексы, проблемы — это что-то очень реальное. А на самом деле волк и заяц нарисованы, и мы с тобой, Артем, не более реальны, чем эти персонажи. Ты просто мультик, никто». Артем спал с лица. Мультиком ему быть не понравилось. А мне понравился мастер. И я мысленно стала подбирать мультяшного персонажа под стать миллиардеру. Крокодил Гена, Лосяш или Маугли? Нет, скорее в гавайской рубашке Бурундук, Только не помню, Чип он или Дейл. Я еле сдержала смешок. Мастер почему-то взглянул на меня и сказал: «Вот если посмотреть на кусок мрамора, можно увидеть просто камень. Но на самом деле в нем уже есть невырезанная скульптура. Бронза в статуе или в слитке все равно бронза. Золотой браслет — просто золото. При обретении формы ничто не теряет своей сути. Мы все изначально являемся бесконечным сознанием, вне зависимости от формы». «Но если я хочу увидеть», — внезапно подал голос Артем, — «я хочу понять. И на самом деле чувствую, что окончательно не готов, что есть еще что-то, что держит тебя в мире. Будете говорить, как в Библии, раздай все бедным». В голосе Артема опять послышался вызов, словно он заранее подготовился к тому, что его будут опять проверять на слабо. «Не буду», — мотнул головой мастер. «Поживи еще». На самом деле он обвел взглядом присутствующих. «У всех нас нет выхода. Однажды, в этой жизни или в другой, вы все равно придете к тому, чего ищете. Найдете ответ на свой вопрос: кто я? Но если уж говорить прямо, большинство из вас тут мыслит неопредельным. Вы просто хотите подремонтировать свою жизнь. У кого еще есть вопросы?» Хорошая фраза. «Подремонтировать жизнь». Мне бы это уж точно не помешало. Я взглянула на Артема. Тот сел и уставился вдаль. И вдруг он показался мне мальчиком, который хотел выиграть в тире ружье, а ему вручили плюшевую мышь с безвкусным бантиком. Неужели и ему есть что ремонтировать?